Я достал медальки из кармана и бросил на стол. Император Тимофей оставил парочку своих наград. У него их столько, что если его бить, они будут сыпаться на землю. Я их скоро тоже начну коллекционировать. Все были настолько напряжены, что никто даже не улыбнулся. Может быть, вина, предложил я. Мы все-таки победили Морозова, а это ого-го. Все себя хорошо проявили. Да как вспомнишь, что там было, сказал Серега. И кажется, что дальше будет хуже, добавил Кириллу. Остальные мрачно закивали. Ну вы что, с таким настроением мы далеко не уедем. Я положил крест с камнями на стол. У нас уже 3, осталось 2. Скоро получим еще 1. Еще немного, и все. Никто не рискнет на нас лезть. Ни один человек. Я оглядел всех. Вы наконец-то будете в безопасности, без всего того, что происходит в последнее время. Сможете заняться любимым делом, никаких ограничений не будет. Будете жить в мире и спокойствии. Ты не говоришь про себя, сказала Лера. Я тоже получу, что хочу. Но пока я думаю о вас всех. Ваша безопасность для меня очень важна. Ведь я обещал неважно. Они все равно не помнят об обещании, которое я дал давным-давно. Леры и Сереги тогда не было. Но раз они спасли наших, то их оно тоже касается. Я даже невольно вспомнил, что тогда случилось. Ребята с моего класса, которые смотрели на меня, вылупив глаза. Как же давно был этот цикл. Многие годы назад. Я только что доказал им, что цикл повторялся. Там птичка пролетела, там споткнулся учитель, там перегорела лампочка, там выпал цветок из окна. Когда живешь в дне сурка, это все легко запомнить. Кириллу пришел в себя первым. «Макс погиб?» – спросил Кириллу. «Он совершил ритуал, а ты это не он, ты застрял в его теле, а ведь я догадывался», – Алекс почесал подбородок. «Его сиятельство был совсем другим. И как нам вернуть тебя домой?» – спросила Света, с беспокойством глядя на меня. «Вряд ли это возможно», – сказал я. «Но чтобы выбраться отсюда, мне надо собрать 5 камней Краста», – так сказал мне пожиратель времени. «Ну и дела», – Паха покачал головой. «И что нам делать?» Я чувствовал себя идиотом и ждал, что они вот-вот начнут смеяться. Но этого не было. «Но мы же должны ему помочь», — Света посмотрела на всех. «Или ты так и застрянешь здесь навечно?» «Это все не просто так», — сказал Алекс, невозмутимо смотря на меня. «Но мы поможем». «Верно», — он оглядел остальных. И они согласились, хотя не были мне хоть чем-нибудь обязаны. «Спасибо», — ответил я. «Но если я не смогу достигнуть чего-то в этом цикле, сделаю в следующем, и обещаю, что я вас не брошу и не потеряю. Вы все должны дойти до конца. В том цикле они все погибли, а виновник этого уже в этом цикле сидел у меня в подвале и грыз стальные прутья клетки в припадках безумия, ломая себе зубы. Если цикл перезапустится, я сделаю с ним что-нибудь такое похожее. Так что пока у нас есть немного времени, сказал я, давайте отметим хотя бы одной бутылочкой. Вы даже не представляете, насколько вы все для меня. Нет времени, Кирилл поднял голову и посмотрел на меня тревожным взглядом. Началось. Что началось? Спросила Света. Кирилл, ты пугаешь меня еще сильнее, чем когда был мрачным двойником. Это точно ты? Я не знаю. Кирилл потер виски. Это как внезапное озарение. Алекс приложил руку к уху, куда у него был вставлен маленький наушник, и быстрым шагом вышел в коридор. Через минуту он вернулся. Внимание всех было приковано к нему. «Крестьяне идут к поместью», — сказал он, — «с оружием и факелами. Требуют суда над облитератором». «Ну здорово», — я потер лоб. «Кровавые жертвы приносит Морозов, а судить хотят меня. Долбаная инквизиция. Я прикажу открыть огонь», — Алекс потрогал наушник. «Остальные разбегутся». «Нет», — возмутился Серега. «Я против. Это же обычные люди. А твоего мнения я и не спрашивал. Важнее всего безопасность князя. Но так нельзя». Чуть ли не одновременно выкрикнули Лера и Света. «Ты же не Морозов, чтобы убивать своих», закончил за всех Кирилл и посмотрел на меня. «Это же все твои люди. Их просто водит за нос. Мне это тоже не нравится», сказал Алекс. «Но если мы не сделаем это сейчас, дальше будет хуже. Я сам этим займусь. Это моя работа, мне и марать в этом руки». Он собрался выйти. «Стой, Алекс», приказал я. «Сделаем иначе. Отправь приказ на все орудийные батареи. Флот Тимоши мы пропустим. Пусть они там повеселятся в столице, раз одного раза не хватило, а мы займемся делом. Да, это продолжение войны и новые жертвы. Но пока императоры вновь будут резаться друг с другом, для моих будет намного безопаснее. Осталось продержаться чуть-чуть, всего два камня. Уже были слышны крики через открытые окна. Слов не разобрать, но настроение у прибывших явно подходящее для пролития крови. Бунт, самый настоящий бунт. На улице почти стемнело, но эта куча факелов давала очень много света. «Всем подготовиться», — продолжил я. «Как только закончим, отплываем к Оболенскому. Им придется сдержать слово. А что касается того, что на улице, я взял крест мартиров, лежащий на столе. Этим займусь я сам. Если ты с ними поговоришь», — сказал Серега, то... Он не успел договорить. Зазвенело выбитое стекло, куда прилетел первый булыжник. Крики на улице стали громче. Глава 14. Все было, как в страшном сне помещика. Толпа выстроилась за воротами, над головами у них возвышались факелы, вилы, косы, палки и топоры. Людей было не так много, но шумели они, как целая армия. При виде меня крестьяне недовольно загудели и кинулись было вперед, но охрана и подоспевшие штурмовики выставили вперед пушки. Толпа остановилась и начала кричать: «Безбожник, чернокнижник, маг крови, облабле-бле». Сложное иностранное слово никак не давалось белобрысому пареньку, так что он просто крикнул: «Сдохни». Я оглядел всех. Население одной или двух деревень, не больше. Те, кого провоцировали сильнее. Если охрана откроет огонь, завтра придет еще больше, и настроены они будут серьезнее. «Князь, у них есть оружие», — тихо сказал Алекс. «Сканеры на воротах видят. Хотят прорваться под прикрытием толпы». Я покачал головой. «Огонь только по моей команде». Я сжимал крест в левом кармане. «Пригодятся только два камня. Главное, не показать им, что у меня порезана рука. Даже не заглядывая в будущее, я мог сказать, что это их взбесит. Но у меня был вариант обойтись без крови. Разве что инквизитор и парочка его помощников пострадает. Они в толпе, ждут и чуть ли не потирают ручки, радуясь своему коварному плану. Хрен им, а не план. У меня свои, и массовая резня жителей острова в них не входит. Я же не Морозов. Так, камень уже показывал, как все может пройти. У меня не очень много времени, охрана нервничает». У некоторых указательные пальцы поглаживали спусковые крючки боевых дробовиков, а вооруженные наемники инквизиции только и ждут повода. Я подошел к толпе еще ближе, хотя Алекс и Серега пытались удержать меня чуть ли не силой. «Пропустите меня», — тихо сказал я, — «и будьте наготове. Когда я дам сигнал, отталкивайте толпу. Они не будут сопротивляться и не стрелять без приказа». Оба кивнули и отошли, хотя и с явной неохотой. «Ну, мне пора пообщаться с жителями, а то я же вроде как помещик». Я вышел к ним. «Ну и чего вам дома не сидится?» — спросил я, прислоняясь к воротам. «Скучно стало, маг крови, еретик, на костер, кто это сказал?» Я заглянул в толпу. «Выйди и скажи мне в лицо». Толпа начала злиться, но они пока еще не готовы нападать. Сейчас тот высокий парень в расстегнутой рубашке начнет кричать и показывать на меня пальцем, заводя людей. И никто даже не подумал обратить внимание, что парень слишком широкоплечий и мускулистый. От работы в поле люди более жилистые, а это кусок мяса, обожравшийся стероидов. И он такой не один. Подальше от первых рядов торчал другой, седой, со шрамом от пули на лице. Он в безрукавке и даже не думал скрывать татуировку какого-то отряда наемников. Позади толпы другие люди. Возле них пучки сельхозинвентаря, в которых спрятаны винтовки. У некоторых есть гранаты. Только и ждут, когда крестьяне кинутся вперед. Ну вот совсем никак не палятся. Спектакль, где большинство участников должно погибнуть и спровоцировать еще больше крови. Я остановил время. Камень показал, что у них сценарий. Сначала выскажется один, потом другой, потом третий. А потом, если резня не начнется, они начнут стрелять, провоцируя охрану на ответный огонь. Все эти варианты уже предусмотрены. Главная сложность – вывести всех из строя так, чтобы толпа ничего не заподозрила, иначе они нападут. Я подобрался к первому провокатору, к тому самому качку. Рядом стояла какая-то бабка, держа факел. Смотреть на застывший огонь – это нечто. Он как желе, очень мягкое, только слишком горячее. Я осторожно наклонил факел чуть ниже. Когда время вернется, качок лишится немного волос и драгоценного времени. В ухе у него торчал наушник, маленькая таблетка телесного цвета. Я вытащил его и выбросил. Наушник повис в воздухе. Кровь медленно текла из руки, а я пробирался дальше. Теперь время седого со шрамом на лице. Этот тип будет ждать первой реплики и, если качок промолчит, получит команду от координатора, чтобы кричать то же самое. Маг крови, сжечь его. Я надавил пальцем на наушник в его ухе, чтобы запихнуть поглубже. Его будут ждать приятные ощущения, когда он начнет чувствовать. Другой стоял чуть в стороне, и никто на него не смотрел. Загорелый мужик должен убить кого-нибудь в толпе, если моя охрана не начнет стрелять первой. Я с трудом оттащил его от толпы и толкнул в дерево. Это точно сломает ублюдку череп. Теперь другие. Наемники позади толпы ждали, когда начнется стрельба. Их не очень много. Все-таки остров обложен, большой отряд сюда не проникнет. Я забрал у них гранаты и спрятал в кустах. Это было непросто. Когда время остановлено, я будто нес здоровенные гири. Теперь время их пушек. Их я скидал в пруд. Пока отбирал, сломал наемникам пару пальцев. Кровь текла, времени у меня становилось меньше. Еще один человек стоял в отдалении за деревом, наблюдая за обстановкой собственноручно. Координатор. Я подобрал немаленький булыжник и поместил возле головы будущей жертвы. Булыжник завис в воздухе, я чуть придал ему ускорение. Теперь самое сложное. Два человека в рясах священника. Один из них, старый дед, которого я знал, он местный. Второй новый, он и есть инквизитор, судя по наглой морде. Это он все затеял. На шее у него висел мартирский крест. Еще один крест был вытатуирован на тыльной стороне ладони. Ублюдок будто радовался кровопролитию, которое вот-вот должно было начаться. Местный священник стоял и смотрел на то место, где я был до остановки времени, а второй позади него. Никто не заметит его отсутствие. Так что я грубо его наклонил и оттащил до пруда, куда скидал оружие. Я будто украл памятник, настолько тяжело его было нести. Время выходило, и я уже устал, когда донес застывшее тело до воды. Главное, поместить его поглубже и сломать несколько костей, чтобы инквизитор не смог подняться. Вода плотная, будто клей, но она быстро зальет ему легкие. Удачно поплавать, ватиканский ублюдок. Я вернулся к воротам и встал в прежнюю позу. Голова кружилась от усталости, кровь все еще текла. Я убрал левую руку в карман. Хорошо, что темно, никто не заметит, что я побледнел. Время вернулось к своему ходу. В лицо мне задул ветер, принося жар от факелов и смрад от горящей пропитки на них. Толпа заревела, как море, но отдельных голосов провокаторов больше не было слышно. «Ну так что?» – спросил я. «Где доказательства? Или вы просто пришли тут попердеть в воздух без всякого толку?» Качок матерился, пытаясь сбить пламя с загоревшихся волос. Бабка, что стояла позади него, громко извинялась и пыталась помочь, но не очень успешно. Седой наемник с искаженным от боли лицом пытался вытащить наушник. Это не удавалось. Кто-то из наемников матерился, показывая распухший от перелома палец. Отсюда не видно, но я знал, что булыжник разбил башку координатору. Другой с силой боднул дерево и сломал себе череп, а инквизитор мирно булькал на дне пруда, отпугивая рыбок. Никто не заметил, куда он пропал. «Ну так что?» — повторил я громче. «Кто меня обвинил? Кто это вообще пизданул?» Наемники из задних линий начали потихоньку отходить. Да, без оружия, которое внезапно пропало из их рук, начинать бой не очень-то им и хотелось. А крестьяне, лишенные вожаков, только удивленно пересматривались друг с другом. Боевой дух сходил на нет. «Никто?» – спросил я. «Ну так чего вы тогда приперлись?» «Так это самое, барин», – осмелился подать голос один. «Священник прибыл, с самого Рима, Грит». «Так он, Грит, тут мага прибыл искать, а тут же маги. Почти все дворяне – маги», – рявкнул я. «Раньше-то вам это не мешало? Ну так маг крови. Где?» Я устало выдохнул. «Идите домой, мужики. Хватит, повеселились. Теперь по домам. У вас работы хреново туча, на полях никого нету. Зимой что жрать будете? И факелы, мать вашу, затушите. Лес сгорит, ваши же дома пострадают». Охрана выдвинулась вперед. Толпа замялась, и понемногу начала расходиться. Подошел Алекс, с подозрением глядя в спины крестьянам. «Алекс, проверь все деревни», — сказал я. «Все церкви, все подполья. Инквизиции здесь остаться не должно. Их тут мало осталось. Кого найдешь, утопи. Но местных на еще один бунт не провоцируй. Понял?» «Да, князь. Сделаю в лучшем виде. Рассчитываю на тебя. Возьми Паху в помощь. Серега отправится со мной». «Куда?» «В гости к Роману Оболенскому. У него есть кое-что для меня». Остров Оболенских находился недалеко от столицы, можно было добраться быстро, но пришлось облетать. Флот Тимофея шел в столицу для еще одного боя. К нему на перехват отправили императорский флот, переброшенный с востока. Бой будет эпичным, но результат меня не волновал. Я связался с Дриваном по тем контактам, что он оставил. Он подтвердил, что Оболенский отдаст камень, и что неприятности не ожидается. Но они меня всегда ждали, эти неприятности. Так что я взял с собой Серегу, с нами напросились Лера и Кирилл. А еще мы захватили с собой десяток надежных штурмовиков и новенькую боевую вертушку, купленную буквально на днях. «А вдруг нас собьют?» – спросила Лера, сидя рядом со мной. «Не собьют, пока флот Тимоши не пройдет мимо моего острова. Они не хотят рисковать. Да и у тебя же хорошие щиты, можно не волноваться. Сверху хорошо видны владения Оболенского. У него не такой огромный дворец, как у остальных. Всего два этажа, простенько, но со вкусом». Куда больше впечатляли оборонительные сооружения. Вдоль всей береговой линии стояли батареи, вокруг дворца все было усеяно зенитками. Армия тоже была в боевой готовности. Нужна сильная армия, чтобы взять это место штурмом. Большая удача, если получится взять камень без боя. Вертолет заходил на посадку. Пока никаких признаков, что нас собьют. Мне даже пришлось использовать камни, чтобы в этом убедиться. Он показывал, что посадка пройдет успешно. Жаль только, что камень не видел далеко. Но на земле мы уже будем не такими беззащитными, как в воздухе. Вас ожидают, возле площадки нас ждал дворецкий и даже целый почетный караул с дорогими пушками, который следовал за нами. А вдруг они нападут? Спросил Серега, держа руку на мече. И пожалеют, ответил я, отмотать время недолго. Да и не так уж и много врагов вокруг, справимся сами и без этого. Мы шли по дорожке, вдоль которой были высажены дубы. Огромные деревья сцеплялись наверху и спасали нас от жары, которая на острове Оболенского была слишком сильной. Возле каждого дерева торчал стрелок, причем оружие у него такое же, как у моих. Необычное армейское, окупленное у корпоратов. А у входа во дворец торчало нечто новенькое. «Что это?» – спросила Лера. «Охренеть!» – пробормотал Кирилл. «Макс, купи таких пару штук, это же офигенно, а что делать, если они нападут?» – спросил Серега. «Вряд ли», – сказал я. Возле дворца стояли две новенькие черные машины, которых я никогда не видел. Метра три в высоту, на двух массивных ногах, вооруженные скорострельными пушками. Каждая обвешана броней и кучей всяких сенсоров и датчиков. В них нет пилотов, это боевые роботы. Про таких я только читал, очень новые модели – совместная разработка нескольких корпораций. Каждый стоит, как танковая рота. Хотя от этих машин в реальном бою вряд ли будет много толка, но выглядели они впечатляюще. Кирилл прав, надо купить парочку таких. Одна машина повернулась к нам и посветила красным лучом откуда-то из головы. Проверка доступа. Раздался громкий металлический голос откуда-то из бронированных недр. Доступ разрешен. Внутри дворца было еще две таких же машины, а людей еще больше. Все они смотрели на нас через визоры умных шлемов, и, словно этого было мало, на потолке висело три турели с пулеметами. Оболенский обложился со всех сторон, сказал я, пришлось спускаться в убежище, похожее на то, что было у Шувалова. Всем, кроме князя Воронцова, нужно подождать снаружи, предупредил дворецкий. Граф очень сильно печется о своей безопасности, он примет только его сиятельство князя Воронцова, никого больше. «Я иду один», — сказал я и повернулся к своим. «Можете не опасаться. Следите, чтобы никто не напал с тыла. Последняя голова пятиглавого орла, с которой я давным-давно не разговаривал. Если подумать, в последний раз это было в первый день цикла, когда мы дрались в столовой. Роман Оболенский, небритый, с большими тенями под глазами, сидел в углу, обхватив себя руками, и медленно раскачивался. Когда я вошел, он немедленно вскочил на ноги. «Романов послал против меня своего пса», — выкрикнул он вместо приветствия. «Он идет за мной. Князь, помоги мне отбиться от них. Это не мое дело», — ответил я. «Отдай мне свой камень». «Да, сейчас», — Оболенский кивнул и засучил рукав. «Синий камень был закреплен на браслете. Сейчас отдам», — затараторил он. «Кому он вообще нужен? Древний хлам. Но пока я тебе его не отдам, корпораты не будут усиливать охрану. Нафига вообще я полез в эту политику? Я просто хочу пожить, а не разбираться с этими императорами». Он так быстро говорил, что я с трудом разбирал слова. Руки тряслись, а Оболенский никак не мог стащить браслет. А я пока вспоминал, чем он мне насолил в прошлых циклах. Честно говоря, кроме подлости ничем особым. Да, он тоже участвовал в уничтожении дома, но не так сильно, как Шувалов и Морозов. Даже слабее, чем Романов. Да, пару раз убил меня самого, но я не огорчился, лишь бы не трогали остальных моих людей. Браслет порвался, остальные драгоценные камни рассыпались по полу. Но камень Краста Оболенский удержал. «Забирай», — сказал он и всучил мне камень в руки. «Забирай и скажи Дриевану, что я закрыл сделку. И уходи, пока не принес беду. Сначала проверю камень», — ответил я. «Так просто, осталось только вложить его в левую ладонь, которая почти никогда не заживала». Камень нагрелся сразу и засветился изнутри ярким синим светом. Это было нечто другое. Это даже не так, как первый камень, что позволял мне видеть будущее на 2 минуты. Этот работал совсем по-другому. Теперь я знал, что будет. Но как к этому прийти? Камень не подсказывал. Вместо этого я узнавал то, что было скрыто. Они водили меня за нос, ублюдки. Да, я им и не верил, но они знали обо мне намного больше, чем говорили. Вот почему они предложили мне этот вариант. Это меняло многое. Но у меня были и другие враги. Я видел, к чему приведут их планы, если я не вмешаюсь. Столько знаний накачивалось в мою голову, будто я прожил несколько циклов, но плохо их помнил. Будто обрывки воспоминаний, которые скорее запутывали, чем помогали. Но теперь я знал, где искать последний камень, который украли у Морозова. Я знал, кто его украл, как и почему. Я знал, что тот человек какое-то время следил за боем, силой камня помогая Морозову, чтобы протянуть время. Я знал, почему Романов отправил против меня Трофимыча. Я знал, что хотели корпораты. И я знал, к чему приведет война двух императоров. Я только не знал, что за дверью в лабиринте мартиров. Но скоро это узнаю. Столько всего надо сделать, а в сутках всего 24 часа. Развлекаешься? Это не пожиратель. Это тот голос, который иногда говорил со мной, когда я брал камни. Тот самый, будто записанный задом наперед и прокрученный наоборот. Чужой и неестественный. В этот раз я видел его перед собой, только в синих цветах, как у самого камня. Странно, я видел лицо, но понимаю, что оно не откладывалось у меня в памяти. Я сразу же забывал его, хотя знал, что никогда до этого его не видел. И все же оно было знакомым. «Что тебе надо?» – спросил я. «Пришел поиздеваться», – честно ответил он. «Пока черный заговорщик не прибыл тебя наставлять, он слабеет, а я становлюсь сильнее. Скоро он исчезнет, останусь только я. Кто ты? Увидишь после 5-го камня. Ты знаешь, где его искать. Он водил тебя за нос. Да, я его убью. Сначала выживи сегодня. Ты не знаешь 2 вещи. Этот камень говорит тебе, что случится потом, но никогда, что случится сейчас. А второе, пока ты узнаешь скрытые от тебя тайны, время вокруг тебя не замирает. Ты просто стоишь, как дурак, и смотришь в стену. Удачи выбраться. Кто-то вырвал из моей руки камень. Я не сразу понял, что происходит. Оболенский лежал на полу и дергался в агонии. Вокруг него расплывалась лужа крови. Над ним стоял человек, вытягивая к нему руки. Кровь тянулась к ним. «О, ты с нами!» Человек повернулся. Василий Романов собственной персоной, одетый в военную форму. Без оружия, кроме маленького кинжала на поясе. На бинте, которым была перевязана левая ладонь, видны свежие следы крови. Романов не один. В углу стоял человек в кожаном плаще и белой маске с красными молниями. Из-под маски торчала неряшливая борода. От него несло перегаром так сильно, что я чувствовал это даже на расстоянии. «Трофимыч, ты так минут на 5 завис», — сказал Василий. «Даже не хотелось тебя будить. Я же сказал, что сегодня собрание. Оболенский его прогулял, как ты видишь», — он показал на труп. «Ты тоже. Но тебя я грохну позже. Сначала прикончим всю твою команду. Ты же ради них готов на все, верно? Попробуй, и я вырву тебе позвоночник», — ответил я и полез в карман. «Сейчас я остановлю время и грохну обоих. Тем лучше, не придется возиться потом». Но в карманах было пусто. «Это ищешь?» — спросил Трофимыч и показал крест мартиров. Глава 15. Я выхватил пистолет и прицелился, но не успел выстрелить. Трофимыч швырнул в меня свой любимый луч. Живот обожгло, я выронил пушку и упал на колени. «Достану и убью», — прохрипел я. «Ты предательская сука, я же тебе верил. У него нет выбора», — Василий Романов усмехнулся. «А у тебя он был. Он пинком сбил меня с ног. Я увидел дыру у себя в животе и все, что там внутри. Осталось недолго. Тогда ко мне пришли 2, Василий склонился надо мной. Морозов просил остров Строгановых, а Шувалов хотел взять твой. Шувалову я отказал, Морозову дал добро, но ты зачем-то начал вмешиваться, а я предупреждал». Он повернулся к Трофимычу. «Поднимись и убей там всех», — приказал Василий и опять посмотрел на меня. «Но ты был мне нужен живым, так что я отправил на помощь одного бомжа, который когда-то был в отцовской гвардии. Я как-то влил ему пару капель крови на всякий случай, а потом увидел на пристани, представляешь, ты еще с ним говорил, так что пришлось напяливать на него маску, чтобы не узнал. «Зачем все это?» – спросил я из последних сил. Все расплывалось перед глазами. «В этот раз я точно умру». Я не мог пошевелиться, даже не чувствовал боли. Так иногда бывало перед смертью. Шувалов много на себя брал, поэтому я хотел держать тебя при себе. Столько раз помогал. Ты был моим козырем на случай, если бы Шувалов вышел из-под контроля. Да и не только. Этот пятиглавый орел ослабляет империю. Вместо единого сильного дома у нас их пять. Нужно учитывать интересы каждого. Но теперь орла больше нет. Он достал кружевной платок и осторожно высморкался. Но не с твоей помощью. Ты стал слишком непредсказуемым. Зря я с тобой нянчился. Жаль, что получилось достать тебя только сейчас, после стольких попыток, когда ты уже столько раз мне навредил. Я издал хрип, последний. В глазах темнело. А теперь сдохни, сказал Василий. Хотя бы я бы хотел, чтобы ты увидел, как умирают твои друзья. Ты заслужил, и я умер, уже окончательно. Забирай, сказал Лоболенский и всучил мне камень в руки. Забирай и скажи Дривану, что я закрыл сделку, и уходи, пока не принес беду. Не, Романов, кое-чего ты обо мне не знаешь. Сейчас я. Что с тобой? Спросил Лоболенский. Ты что, умираешь? Не вовремя. Я медленно отошел назад, держась за голову. Ноги подогнулись, и я упал. Нет, только не сейчас. Я умирал возле храма, от укусов змей, от питона-мутанта, в пасти твари. Я умирал в академии, в столице, на пыточном столе, от пуль, мечей, ножей и магии. Я попадал в аварии, тонул, сгорал и падал с высоты. Каждое мое движение в начале цикла было отточенным, потому что если я ошибался, я умирал. Каждый раз умирал, и не я один. Я видел сотни смертей друзей, как на моих руках умирали Света, Алекс, Кирилл и Паха. Быстро или в муках, всегда по-разному. Цена моих ошибок и мои смерти. Сотни, тысячи и даже больше, намного больше. Я наконец-то осознал, как долго это продолжалось. Дольше, чем можно представить. Дольше, чем способен прожить человек. Нет, не в этот раз. Еще одна попытка. Дверь рядом. Четыре камня у меня. Я должен выполнить свое обещание. Последний камень, что я держал в руке, показал мне еще одну вещь. Эта попытка действительно последняя. Пока я не открою дверь, мне нельзя умирать, иначе все закончится. И слабость, такая слабость, как после моего первого пробуждения в храме. Понятно почему, ведь я лежу в собственной крови. Пока у меня был припадок, она текла и текла. Я потерял очень много. Какой тот и хлипкий, Василий Романов засмеялся, склоняясь надо мной. Эй ты, он повернулся к Трофимычу. Уведи его наверх, пусть увидит, как умирают его друзья. Только подготовь, чтобы не дергался. Крест у них, они сразу его забрали. Время не отмотать. Если нападу сейчас, то опять умру. Это сложно. Я столько лет прожил, не боясь умирать. Но когда попытка последняя, я даже не знал, что делать. А Боленский тоже лежал в луже крови. Я всмотрелся в нее, но нет, не получалось. Романов, глядя на мои попытки, усмехнулся. Он забрал оттуда все жизненные силы. Трофимыч подошел ближе и положил мне на лоб ладонь. Руки и ноги затряслись от судороги. Он бил меня молнией. Мышцы сокращались, каждая из них зверски болела. Я мог только стонать. Сейчас сдохну еще раз. И тогда пытка прекратилась. Он потащил меня за ногу, не заботясь, что голова бьется о пороги и ступеньки. Я то терял сознание, то опять очухивался. Таким беспомощным я чувствовал себя только в тюрьме Инквизиции. Суки, я же им еще не отомстил. И Романову не отомстил. Столько всего надо сделать. А зачем тебе эта штука? Василий держал в руке крест мартиров. Моя разведка говорит, что ты прикончил Шувалова и Морозова именно из-за этих камней. Что они делают? Или ты так отвлекаешь внимание? Он пожал плечами и поднес четвертый камень к кресту. А во, удивился он, когда камень сам занял свое место. Там магнит или что? Камни светились. Всего-то надо протянуть к ним руку. Но я не мог. Бесполезная ерунда. Романов отбросил крест в сторону. Древний артефакт зазвенел, ударившись в стену. Трофимыч протянул руку, будто хотел что-то сказать, но промолчал. Но ведь он мог заметить еще на острове Строгановых, на что способен всего один камень. Но я не успел это обдумать, когда в очередной раз стукнулся головой. Путь закончился. За дверью Лера и Серега. У них нет шанса против Трофимыча. Еще здесь Василий, очень сильный облитератор. И я, кусок мяса, который лежал на холодной плитке и даже не мог встать. «Макс!» — крикнула Лера. «Что с тобой? Бегите!» — хотел сказать я, но смог выдавить из себя только невразумительный хрип. «Время умирать!» — сказал Василий, вытягивая перед собой левую руку. Из нее потоком текла кровь, собираясь в лужу у его ног. Стоящая поблизости охрана Оболенского приготовила оружие. Трофимыч выставил щит легким жестом, смотря на них. «Ладно бы на них!» — он смотрел на Леру. Она это заметила и приготовилась. «Будет жарко!» Серега встал в стойку, держа меч обеими руками, а Кирилла нет. Надеюсь, он что-то придумал, потому что я не был способен ни на что. Анализ боевой обстановки. Машины корпоратов тоже прибыли на веселье, и это веселье началось сразу, без прелюдий. От лужи крови, которая натекла возле Василия, к охране потянулись первые ниточки. Кто-то начал стрелять, но пули врезались и застревали в щите Трофимыча, который он держал перед собой и Романовым. И постепенно стрельба стихла. Охрана Оболенского нацелила оружие на Леру и Сергея. «Вот и готовы марионетки. Открываю огонь», — объявила одна машина и нацелила пушки на Трофимыча. Тот бросил под ноги склянку с водой и мгновенно оказался на другом краю зала. Машина медленно повернулась за ним, но Трофимыч швырнул в нее свой луч, яркий и очень горячий. Даже на расстоянии я почувствовал его жар. Броню прожгло насквозь, но машина продолжила стрелять, как ни в чем не бывало. Вторая наставила на Трофимыча пушки, но марионетки Романова вступили в бой. «Протокол подавления предательства», — заявила вторая машина и начала расстреливать порабощенных охранников в упор, разрывая всех попавших под струю огня на куски. Лера выставила щит, чтобы ее не задели пули и осколки, а Серега начал рубить быстрыми смазанными движениями, перерубая охрану вместе с оружием и броней. Вокруг разлетались целые ведра крови, но капли не только лились на пол, часть крови тянулась к Романову, а он расставил руки, поглощая ее. «Эй, это мой прием. Все как в тот раз, когда я дрался в убежище Шувалова против Сереги. Мечнику будет сложно». Трофимыч одним движением руки выстроил перед собой барьер из отломанной плитки, мусора и обломков расстрелянных колонн, чтобы спастись от обстрела. Крупнокалиберные пули размолочивали все это в пыль, которая уже висела повсюду. Один осколок попал в маску Трофимыча, но маска начала разваливаться. Трофимыч опять походил на бомжа, как при первой встрече. По нему видно, что он пил, не просыхая, и совсем забыл о бритве и умывании. А ведь пока он был в моей армии, он не брал в рот ни капли спиртного, и походил на генерала. Все вокруг пропиталось запахом крови и пороха, в рот забивалась пыль. Я откашлялся и смог перевернуться, чтобы получилось встать. Если бы я успел добраться до креста, но я едва мог подняться на колени. А тут еще Романов, оторву ему голову. «Ну-ка лежать», — он толкнул меня, и я опять упал. «Еще только начало. Тебе конец», — пообещал я. «Я сделаю все, чтобы ты сдох, понял? В твоем положении я бы помалкивал». Над залом появилась большая и очень яркая шаровая молния, которая шипела от переполнявшей ее энергии. Из нее в сторону машин летели молнии поменьше. Каждое попадание вызывало всплеск искры вонючего дыма, который расходился по всему помещению. По бронированным черным корпусам машин расходились молнии. Схемы перегорали, все эти датчики и прочие приблуды лопались от перегрузки. Машины раскалялись, как печки. Одна с протяжным гулом опустила пушки, следом за ней другая. На какое-то мгновение стало тихо, пока Серега не перерубил последнего охранника. Часть торса отлетела в сторону, а ноги простояли еще несколько секунд. Серега взмахнул мечом, сбивая с него кровь. Лезвие опять блестело и было чистым. Еще совсем недавно со вкусом обставленный зал был белым, аккуратным и очень богатым. Теперь, после короткого боя, все было залито кровью. Мебель разнесена на кусочки, шторы горели. Небольшой фонтанчик лежал на боку и заливал пол, смешиваясь с кровью, которую не стал забирать себе Романов. За окном шел бой. Не знаю, кто и с кем. Да и какая разница, если все решается именно в этом зале. Василий показал на Серегу и провел пальцем себе по горлу. Серега нахмурил брови и прыгнул в атаку. Зря. Усиленный кровью Романов мог двигаться намного быстрее. Я знал это по себе. Ведь это же моя фишка. Видно только, как два смазанных силуэта дерутся друг с другом. Но на меня никто не смотрел, так что я опять попытался подняться. Уже лучше. Если бы среди всей крови была хоть капля жизненной силы, я бы смог хоть что-то сделать, но пока я только поднялся на ноги, уже неплохо. Трофимыч швырнул в Леру свой луч, она опять выставила щит, не выдержит, выдержала. Луч рассеялся, а щит заскрипел так, будто был сделан из стекла, которое вот-вот лопнет от нагрузки, но щит держал. «Неплохо», — сказал Трофимыч своим голосом, «ты же ее учил», — прохрипел я. Он тихо зарычал и швырнул один камень, вырванный прямо из пола, в Леру, разбивая щит, а второй в меня. Меня сбило с ног, затылок стукнулся о твердый пол, но могло быть и хуже, грудная клетка цела. Я опять начал вставать, «не, я не сдамся». Там, где дрались с Серегой Романов, так и видно размытые силуэты. Непонятно, кто побеждает, а кто проигрывает. А Трофимыч медленно подбирался к Лере. Она швырнула в него сгусток огня, который бывший капитан-инструктор небрежно отбил. Следующий вообще пролетел мимо. Я всмотрелся в ладонь левой руки. Кровь едва бежит, слишком много я потерял, меня морозило. Магия не работает, меня это никак не усиливало. «Если бы, нельзя вас оставить ни на минуту», — шепнул Кирилл у меня за спиной. «Крест принес?» — спросил я. «А где он?» — удивился Кирилл. «Ты его потерял? Он там, его. Пока я за ним бегаю», — Кирилл достал нож. «Будет поздно. Держи». Он прижал лезвие к ладони и посмотрел на меня взглядом великомученика. Раз, два, он зажмурился и резко провел ножом по коже. Бля, из распоротой ладони побежали капли крови. Но на пол они не попали, они, вопреки всем законам физики, пошли ко мне. Хотя парочка хотела отправиться к Василию, пришлось их перехватить. «А теперь за крестом», — сказал я, делая несколько глубоких вдохов. «А я пока протяну время. Он же не хочет это делать, ты понимаешь?» Кирилл кивнул и сбежал, а я пошел вперед, обходя дымящуюся груду металла, в которую превратилась одна из боевых машин корпоратов. Нарушение правил эксплуатации, один из чудом уцелевших глаз робота посмотрел. Применение электрической магии запрещено согласно инструкции. Это не гарантийный случай, ремонт должен быть оплачен в полном. Лера выставила еще один щит, удерживая его двумя руками. Ей это тяжело, судя по сдавленному стону, сжатым зубам и поту на лице, но она еще держалась. Трофимыч небрежно кидал молнии и камни, с каждым броском щит становился тоньше, а бой Сереги и Романова все никак не заканчивался. «Капитан Шталь!» — крикнул я. «Я здесь, мы видим». Трофимыч повернулся ко мне, забывая про Леру. Лера обессиленно опустилась на пол, переводя дух. Щит только что исчез. «Еще бы один бросок, мы знаем». Голос не его, грубый и искаженный. «Раньше я списывал это на маску, но это последствия управления разумом». «Кто это мы?» – спросил я. «Ты только и говоришь мы. Мы, Василий Романов, император и самодержец всероссийский, и прочее, и прочее, и прочее». Опухшее от пьянок лицо Трофимыча скривилось в ухмылке, как нагретая пластиковая маска, которой меняют форму. «Придурок, ты, Романов, умудряешься драться и болтать со мной?» – спросил я. «А ты, Трофимыч, я же тебе верил, назначил генералом. Ты же дрался вместе с нами, мы тебя ценили, как никого другого». «Это не важно», — сказал Романов через Трофимыча. «Он в моей власти». Серега вскрикнул и выронил меч. Василий ударил его в грудь, повалил на землю и наступил на лицо. «Я его сделал», — сказал Василий одновременно через себя и Шталя. «Теперь все, Воронцов, тебе конец. Что ты тогда сказал мне при первой встрече, Трофимыч?» — спросил я. «Про обещание, помнишь?» «Не помнит», — влез Василий. «Он уже ничего не помнит, он». «Я давал обещание Петру Воронцову», — сказал Трофимыч своим голосом, «что присмотрю за его детьми. Но куда мне, малодушному трусу? Мне было проще подставиться под пули, чем сказать, что Петр Воронцов невиновен, а его повесили. А если бы я сказал, рад слышать твой голос, Трофимыч, я подобрал пистолет с пола, но это нужно заканчивать». Я прицелился, но выстрелить не успел. Трофимыч быстрым рывком приблизился ко мне и выхватил оружие. Мне не хватило силы, чтобы совладать с ним, но хотя бы не упал. «Макс!» — крикнул Кирилл, размахиваясь крестом. «Лови! Бросишь, выстрелю!» Трофимыч прицелился в него. Он направил пистолет на Кирилла, а на меня левую руку, пальцы которой начали искриться. Василий Романов нагнулся и взял меч Сереги. Сам Серега откашлялся и попытался подняться, но получил пинок в голову. «Лучше не шевелись, княжна Строганова», — сказал Трофимыч, не оборачиваясь. «В этот раз я твой щит пробью. Я тебя учил, я и знаю, где у тебя слабые места. Ты же тогда показал мне этот щит как раз перед тем, как взорвать нас со Светой, произнесла Лера, медленно подходя ближе. «Только поэтому мы и выжили. Это было предупреждение», — ответил он. «Вали их уже», — приказал Романов. «А я прикончу этого», — он показал мечом на Серегу. Тот сплюнул кровь и покачал головой. «А мне ты показал пару фишек с мечом», — прошептал он, глядя на Трофимыча. «Часто пригождались, и учил меня стрелять», — добавил Кириллу. «А еще научил Алекса швырять булыжники, а Паху крушить черепа. Они в этом теперь лучшие». Он сжимал крест мартиров левой рукой, из которой бежала кровь. «Камни светились, как фонари, и остров Строгановых», — сказал я. «Помнишь, как мы их разнесли, а нас было раза в три меньше. Ты тогда даже не пил, и те наемники, которых ты нанял, помнишь, ты выбрал лучших, они мне до сих верно служат». «Хватит уже», — рявкнул Романов. «Еще немного и было весело», — согласился Трофимыч. «Я даже стал генералом, хоть и ненадолго. Ты бомж и алкаш, который ходил с колокольчиком по столице и кричал, что всем придет пиздец». Василий начал психовать. «А у нас стал инструктором», — сказал я, — «и даже почувствовал себя человеком». Трофимыч опустил пистолет, но слишком поздно. «Он у меня в голове». Он опять поднял оружие и нацелил мне в лицо, а потом повернулся и нацелился на Романова. Это было сложнее. Из носа и ушей Трофимыча хлынула кровь. «Да ты в своем уме?» — угрожающе произнес Василий. «Ты». Взгляд Шталя помутнел, он вновь прицелился в меня. Серега Суворов без всяких приготовлений бросился в ноги Романову. Тот пошатнулся, а сзади на него налетел Кирилл и от души залепил крестом цесаревичу по голове. Романов выронил меч, но смог выбраться из захвата. Лера швырнула в него огненный шар. Куртка Василия загорелась. «Стреляй!» — крикнул он, размахивая рукой. Трофимыч поворачивался то в одну сторону, то в другую. Пистолет дрожал, но когда он в очередной раз нацелился на меня, рука стала твердой. Он усмехнулся, смотря на меня мутными глазами. Глава 16. Но Трофимыч поступил иначе. «Я Михаил Трофимович Шталь, бывший капитан-инструктор 3-го особого полка гвардии Его Императорского Величества», — отчеканил он. «А ныне я генерал армии дома Воронцовых. Я отказываюсь выполнять этот приказ». Трофимыч прижал пистолет к своему виску и нажал на спусковой крючок. Пистолет от отдачи выбросило, пуля пробила ему голову, а поток крови хлынул на кожаный плащ и на пол. «Прощай, генерал. Увы, тебя я вытащить уже не смогу». Василий потянулся к крови одновременно со мной, но я успел раньше. «Держите его!» — крикнул я и бросился на него сам. Романов сжал кулак и плеснул кровью перед собой. Вспыхнувший кроваво-красный огонь был такой силы, у меня едва не загорелись волосы. Красное пламя залило собой весь пол, пожирая трупы и плавя машины. Романов побежал на выход. Кирилл швырнул мне крест. Летело в сторону, но камни будто обрели волю и сами направились мне в руку. Я схватил артефакт и замер. «Нет, так не пойдет. До следующего раза, ваше императорское высочество», — я сплюнул ему вслед. «Уходим, он наберет там еще больше марионеток». «Куда?» — спросила Лера. «Макс, ты сможешь идти? Тебе помочь?» «Смогу. На задний двор, там вертолет». «А Трофимыч?» Кирилл посмотрел на тело. «Хотя не, такое точно не лечится». Я пихнул Кирилла в спину. Серега покряхтел и побежал за нами, прихрамывая на правую ногу. Повсюду шел бой. Не знаю, кто с кем, наверняка охрана Оболенского против марионеток. Не сможет же Василий поработить весь остров. Но у него получилось захватить очень многих. Два вертолета стояли на площадке, а пилот прятался за колоннами. При виде нас он собрался бежать, но Лера показала ему сгусток огня, который появился у нее на ладони. Пилот поднял руки. «Вытащи нас отсюда», — сказал я, подкрепляя просьбу парой капель крови, — «и лети пониже, чтобы не сбили». Он молча побежал к левому вертолету, к правому. Крикнули одновременно я и Кириллу. «Там топлива нет», — сказал удивленный сам себе Кириллу. «Ну, мне так кажется». Я загнал его внутрь, помог сесть Сереге и Лере, и забрался сам. «Гони отсюда, шеф. Жалко терять свою боевую вертушку, на которой сюда прилетели». Но на острове будто открылся портал в ад. Что-то взрывалось, что-то горело, постоянно стреляли. Боевые машины корпоратов вообще сносили всех, кто оказывался у них на пути. Вот и конец еще одной голове пятиглавого орла. Но можно не надеяться, что во время этого боя кто-то случайно прикончит Романова. Мне еще придется с ним встретиться. Он пожалеет, что родился. Из-за шума винтов почти ничего не было слышно. Вертолет летел так низко, что почти задевал деревья. По корпусу иногда чиркали пули, а одна вообще разбила стекло. «Пригнуться. крикнул я и навалился на Леру. Я шепнул кое-что ей на ушко, но она не услышала, пришлось кричать. Давно так не лежали, ты еще можешь шутить, а куда денешься? Пилот резко поднял вертолет, чтобы перелететь через столб. Все, мы над морем, теперь безопасно, топлива хватит до острова Строгановых, там сделаем короткую остановку. Куда теперь, Макс? Проорал Кириллу. Домой. Нет, я имею в виду, какие планы, ты не поверишь, тебе понравится. Захвати фотоаппарат и побольше пленки. Мне надо понять, как работает мой новый камень. Слишком отрывочные знания он давал, будто полузабытые воспоминания. Да, я понимаю планы врагов, до этого скрытые от меня, но это мало помогало. Я стоял в кабинете отца один, а на ореховом столе была разложена карта всех островов. На ней я расставил фишки, которые стащил внизу из настолки, в которую иногда играли ребята. Левая рука немного пульсировала от боли, а четвертый камень нагрелся. Он действовал совсем иначе. Первый камень давал отличную картинку будущего на несколько минут. Этот же мог показывать на месяцы и даже на годы вперед, но всегда один вариант. Но это будто было не будущее, а воспоминание о нем, как бы странно это ни звучало. Будто все это случалось в прошлых циклах, что невозможно. Я уставился на карту. Может быть, я вспомню, что случится дальше, если это работало так. «Макс, чай будешь?» Дверь открылась и заглянула Лера. «Нет», – пробормотал я. 5 минут меня не беспокоить. Хорошо, она молча прикрыла дверь. Ну давай же, работай. Мне нужны детали, а не намеки. Карта изменялась, но не наяву, а в моих мыслях. Фишки, которыми я обозначал своих врагов, перемещались в другие места. Будто я смотрел на карту каждый день и перекладывал их сам, когда менялась обстановка. Сначала выдвинулись те враги, кого я недооценил. Они придут прямо ко мне. Карта будто сгорела вместе со столом. Значит, будет штурм поместья, если я ничего не предприму. Но хоть карта и исчезла в моих воспоминаниях, фишки остались. Я мог сказать, сколько продлится очередная осада столицы империи, и кто будет в ней участвовать. Там будут даже те, кому не должен был вмешиваться. Придется разбираться и с ними. У меня еще будет время присоединиться к осаде. Но сначала опасный враг и месть. Пятому камню придется подождать. Четвертый больше не показывал мне карту, все вокруг стало мутным. Но я видел, где находится камень, как его взять. А потом, я увидел лабиринт. Я открыл дверь, и дальше ничего, будто на этом все заканчивалось. «Нет», — вскричал я, видение отпустило. Четвертый камень самый опасный среди всех. Он работал, только когда сохраняешь контроль над собой. Тогда видно, что может поменяться, даже на примере карты. Но сейчас он захватил меня в свои мутные видения, где есть только синий свет и злобная усмешка того, кто иногда говорил со мной. Этот некто не из тех, с кем хочется разговаривать. Даже пожиратель времени намного более приятный собеседник. Но что хуже всего, пока я в видениях, кровь текла сильнее. Я устало опустился в кресло и перевязал руку. Планы придется корректировать, и очень сильно. Даже не знаю, с чего начать, но лучше начну с тех, кто нападет на меня в ближайшее время. Хотя к этому придется подготовиться. Несколько спокойных дней у меня на это есть, а мир тем временем продолжит сходить с ума. Впрочем, мир всегда сходит с ума. Я спустился на первый этаж и сходу заявил: «Алекс, скажи французам, чтобы заправили подлодку. Надо, чтобы все наполнили топливом, вообще все емкости, что у них есть. Переход будет долгим и на полном ходу». «А куда плывем?» – спросил он, отставляя кружку с чаем. «Пока не скажу. Собираешься ты, Серега, ты пришел в себя?» Мечник решительно кивнул. «Тогда Серега и Паха. А я?» – спросил Кириллу. «Ты тоже, если хочешь. Фотик не забудь. Лера и Света остаетесь в обороне. А почему мы с тобой не плывем?» – спросила Лера. «Мало места на подлодке. Здесь тоже будет непросто. Я собираю всех союзников. Разместите самых главных здесь и позаботьтесь, чтобы не скучали. Для барона Ульдера подготовьте комнату получше. Он тоже приедет?» – возмутилась Света. «Конечно, он же мой самый любимый союзник. Ради твоей руки он будет готов даже отправиться в столицу во главе армии». «Нет, нет», – я сделал вид, что удивился. «А как бы тогда его уговорить?» «Ладно, что-нибудь придумает. Скоро придется выступать. Но ведь осада столицы уже идет», – сказал Алекс. «Началась сегодня. Она затянется, мы успеем». Я взял полную кружку чая и пошел наверх. Еще один разговор, только на этот раз неприятный. В левой руке я продолжал держать камень. Если не поддаваться ему, то получается сохранить контроль над всем, что происходит. Это трудно, он пытался затащить меня в видение. Убрать бы его, но сейчас он нужен мне для разговора. Пришлось подождать, пока на экране компьютера не появилось заспанное лицо Рю Накамуры, директора одной из корпораций. Японец, одетый в халат, долго и протяжно зевал. Его яхта в другом часовом поясе, где уже ночь. Не так недалеко, ведь у нас только вечер. Сон быстро пропал, когда он увидел мое лицо. «Князь Воронцов», — удивился он, — «не ожидал, что вы воспользуетесь этим каналом. Если честно, где Дриван? Я же с ним не сплю», — Накамура засмеялся. «Наверняка следит за боями в столице, как и большинство из нас. Там решается судьба мира. Вы все в этом ошибаетесь», — сказал я. «Вы сделали только хуже. Напротив, князь Воронцов», — Накамура зевнул и сел поудобнее. «Вы, как дворянин, не понимаете значения прогресса и важности изменений в обществе». За его спиной висела интерактивная карта. Накамура будто заметил мой взгляд и торопливо заслонил ее собой. Но я ее увидел, и камень показал, что будет с ней через несколько дней. «Дворянское общество устарело», — продолжил Накамура. «Сословия тормозят прогресс. Все это давно должно было исчезнуть уже давно, но империи упираются. А император Тимофей, при всем его тугоумии, способен трезво смотреть на вещи, и он умеет слушать советы. Что он вам пообещал? Много чего. Империя изменится. Отменит крепостное право, теперь уже окончательно, а не как в прошлый раз, когда все вернули назад. Отменит сословия, отменит много чего. Однажды в моей стране почти 150 лет назад император. Я здесь не для уроков истории, Накамура. Тимошу водит за нос, как и всего вашего золотого дракона. Как вы, корпораты, любите себя называть. Причина этой войны совсем не в сословиях и прочем. Все намного проще. Я убрал крест с камнями в сторону. Больше не нужны. Вас обманули, продолжил я. И вы даже не понимаете, кто, как и зачем. И кто, спросил Накамура, недоверчиво глядя на меня. Мне нужна личная встреча со всем золотым драконом. Не голограммы, а встреча лицом к лицу. Это невозможно, сказал Накамура. Мы не встречаемся лично уже. Подготовьте встречу, потребовал я. Я вам напомню о ней, так что выбора у вас не будет. Вы даже не представляете, в какое дерьмо мы все вляпались. Князь, подождите. Сейчас идет осада столицы. Если ваши войска выдвинутся на помощь Тимофею, то победа. До скорой встречи, господин Рю Накамура. Я отключился. Так, все прошло, как я и хотел. Но корпоратов придется подвинуть в расписании. Сначала непосредственная угроза. Потому что другие ублюдки будут вставлять мне палки в колеса. Но пока все на сегодня. Уже ночь. Время отдохнуть, потому что потом отдых будет совсем не скоро, если будет вообще. Путь идет к финалу. Враги, пятый камень и дверь, о которой говорил пожиратель. Я вышел в коридор и зевнул. Все-таки я серьезно устал за все эти годы, хотя для окружающих прошли только месяцы. Осталось немного. А что будет потом? Зависит от того, получу ли я в конце то, что хочу. Я прошел к себе в спальню, разделся и забрался под одеяло к Лере, прижавшись грудью к ее теплой спине. «Давно мы так не лежали», — сказала она, просыпаясь. «Очень давно», — согласился я. «Последнее время было слишком сумасшедшим. Зато ты победил всех», — Лера повернулась ко мне лицом. «Осталось немного. Да, и все, это победа. И ты хочешь открыть какую-то дверь? Это так важно. Просто все ее видели, когда ходили с тобой, а мы с Сережей до сих пор не понимаем, что к чему. Я и сам не до конца понимаю», — я погладил ее по плечу. «Хотел бы знать, но такое условие. Сделка, если хочешь. А какая же у тебя кожа гладкая, как шелк?» «Я знаю», — она улыбнулась и прижалась ко мне плотнее. «А что потом? После этой двери, а потом у нас будет все. Любые острова, любые вещи, любые титулы. Весь мир будет в наших руках. Это будет хорошая жизнь. Хорошая и единственная. То, что я тогда запросил у пожирателя в обмен на открытие двери. Жизнь, которую я проживу без цикла до самой смерти. Я к ней очень долго готовился. У меня есть Лера, у меня есть все остальные, для которых я сдержу обещание. У меня будет все, кроме врагов, которых я скоро уничтожу, и мой дом станет самым могущественным. И у меня будет одна настоящая жизнь, которую я сейчас выгрызаю зубами. Та, ради которой я столько умирал. С одной стороны, это страшно. С другой, как же еще иначе, ведь этот цикл в любом случае для меня последний. Осталось немного, всего один камень, и последние враги, которых я размажу по стенке. Но еще надо поработать, сказал я вслух, больше себе самому, чем Лере. А теперь можно поспать, завтра рано вставать. Но наглый взгляд Леры и настойчивые пальчики, которые спускались по моему животу все ниже и ниже, давали понять, что сегодня никакого сна можно не ждать. «Женщина», — укоризненно произнес я, — «ты меня совсем не бережешь». «Ладно», — я потянул ее за бретельку ночной сорочки. «А это что такое? Ты забыла правила? В моей кровати можно спать только голой. Сейчас исправлюсь, мой князь». «Как самочувствие, Серега?» — спросил я у хромающего мечника. «Сможешь драться?» Он мгновенным рывком переместился ко мне. Меня аж обдул легкий ветерок. «Смогу, Максим», — сказал он. «В этот раз я не проиграю. Но куда мы отправляемся? Не хочу портить сюрприз». Французы грузили на подлодку ящики с провизией и бочки с горючим. Переход будет очень долгим и скучным. Лучше бы вертушка, но ее обнаружат. А малютка справится, нас не заметит, пока не станет слишком поздно. С самого утра Кирилл зевнул и сел на пристань. «А сколько нам туда плыть? Дня два или три на полном ходу. Долго. Тут точно ничего не случится. Если мы не отправимся, то случится». «Кажется, так и есть». Кирилл зевнул еще раз. Пришел Паха, навьюченный сумками со съестным. А вот Олег сдержался в сторонке, будто где-то накосячил, но все же пересилил себя и подошел ближе. «Все почти готово, князь», — сказал он подавленным голосом. «Отлично», — я присмотрелся к нему повнимательнее. «А что случилось?» «Один личный вопрос». Он покраснел и потер затылок. «Очень личный. Говори», — я встревожился. «Ты же не уходишь?» «Я?» «Нет, точно нет». От невозмутимости Алекса не осталось ни следа. «Я насчет твоей сестры, Светы. Что с ней?» «Ваше сиятельство», — Алекс сглотнул. «Это очень наглая и дерзкая просьба с моей стороны, но я прошу у вас ее руки». «А во», — я удивился, не ожидал, но хотя бы пришел с этим ко мне, как и положено. «Хвалю, а то могли поставить перед фактом. Я знаю, я же не дворянин, а вы-то влиятельный князь», — парень вспотел. «Но я подумал, что ведь мы...» «Знаешь, что?» — спросил я и грубо притянул его к себе. «Любишь ее?» «Да», — без раздумий ответил он. «Если бросишь Свету, я тебе, как ее брат, таких пиздюлей вставлю. Клянусь, что не брошу. Смотри у меня», — я его отпустил и поправил измятую куртку. «Свету я в беде не брошу, но все же ты получше вариант, чем старый извращенец Ульдер. Я бы ее за него никогда ее бы не выдал, но ей об этом знать не обязательно.